Там сидели какие-то люди, играли в карты. Хитклифф тоже подсел играть. Мой брат проиграл ему некоторую сумму и, увидев, что гость располагает большими деньгами, пригласил его зайти вечером еще раз. И Хитклифф согласился. Хиндли слишком безрассуден. Где ему разумно подбирать знакомства? Он не дает себе труда призадуматься о том, что едва ли стоит вполне доверять человеку, с которым он в свое время так подло обошелся. Но Хитклифф говорит, что возобновить отношения с прежним своим гонителем его побудило не что иное, как желание устроиться поближе к Мызи, чтобы можно было ходить сюда пешком, да еще тяга к дому, где мы жили вместе, и надежда, что там я смогу видеться с ним чаще, чем если бы он обосновался в Гиммертоне. Он думает предложить щедрую плату за разрешение жить на перевале. И, конечно, мой брат соблазнится и возьмет его в жильцы. Он всегда был жаден, хотя то, что хватает одной рукой, тут же разбрасывает другой. «Нечего сказать, приличное место для молодого человека», — заметила я. «Вы не боитесь последствий, миссис Линтон?» «Для моего друга нет», — ответила она. «У него крепкая голова, и это убережет его от опасности. Я больше боюсь за Хиндли. Но в отношении нравственном он не сделался хуже, чем есть, а от физического ущерба его огражу я. Сегодняшний вечер примирил меня с Богом и людьми. В своем озлоблении я мятежно восставала на провидение. О, я была в жестоком горе, Нелли! Знал бы этот жалкий человек, в каком жестоком он постыдился бы, когда оно рассеялось, омрачать мне радость своим пустым недовольством. Только, жалея Эдгара, я несла одна свое горе. Если бы я не скрывала той муки, которая часто меня терзала, он научился бы жаждать ее прекращения так же пламенно, как я. Но, как бы там ни было, ей пришел конец, и я не стану мстить Эдгару за его неразумие. Теперь я могу вытерпеть что угодно. Пусть самый последний человек ударит меня по щеке, я не только подставлю другую, а еще попрошу прощения, что вывел его из себя. И в доказательство я сейчас же пойду и помирюсь с Эдгаром. Спокойной ночи. Видишь, я ангел. В этой самовлюбленной уверенности Кэтрин удалилась. А как успешно исполнила она свое намерение, стало ясно на утро. Мистер Линтон не только забыл свое недовольство, хотя чрезмерная живость жены все еще, казалось, угнетала его, но даже не пробовал возражать, когда та, прихватив с собой Изабеллу, отправилась после обеда на грозовой перевал. И миссис Линтон вознаградила мужа такой пылкой нежностью и вниманием, что несколько дней наш дом был истинным раем. И для господина, и для слуг неомрачимо светило солнце. Хитклифф, мистер Хитклифф, так я буду называть его впредь, сперва навещал скворцы осторожно. Он как будто проверял, насколько терпимо относится владелец к его вторжению. Кэтрин тоже благоразумно сдерживала свою радость, когда принимала его, и он постепенно утвердился в правах желанного гостя. Он в большой мере сохранил ту выдержку, которой отличался мальчиком, и она помогала ему подавлять необузданные проявления чувств. Тревога моего господина была усыплена, а дальнейшие события отвели ее на время в другое русло. Источником нового беспокойства было одно непредвиденное и злосчастное обстоятельство. У Изабеллы Линтон возникло внезапное и неодолимое влечение к гостю, допущенному в дом. Она была в ту пору прелестной 18-летней девушкой, ребячливой в своих манерах, хотя порой и проявлявшей острый ум, бурные чувства и резкий нрав, особенно если ее раздразнить. Брат, нежно ее любивший, был в ужасе от этого причудливого выбора. Уж не говоря об унизительном для семьи союзе с человеком без роду и племени и о возможной перспективе, что владение Линтонов при отсутствии наследников мужского пола перейдут к такому зятю.